Добежав до своей машины, Леня быстро включил магнитолу. Но он не собирался слушать записи Филиппа Киркорова или программу русского радио. Хитрая магнитола была настроена на одну волну с жучком, установленным в коробке. Некоторое время из динамика не доносилось ни звука, и Леня уже решил, что на этот раз техника его подвела. Но затем послышался щелчок, и голос доктора Ряпушкина, слегка искаженный переговорным устройством, произнес: «Маргарита Власьевна, принесите мне, пожалуйста, кофе». Примерно полминуты из магнитолы доносились только скрипы, щелчки и шипения. Затем что-то брякнуло, стукнуло, хлопнуло, и скрипучий голос Маргариты Власьевны проговорил: «Кофе, доктор». «А это-то что?» «Пациент оставил». «Но это-то же он вам оставил?» «Вы же знаете, доктор, я не ем сладкого». Хлопнула дверь, брякнула чашка, раздался характерный звук набираемого телефонного номера, и приглушенный голос доктора Ряпушкина произнес: «Это я». «Да нет, потому и звоню». Маркиз отметил, что доктор опять перестал заикаться. Какое-то время он молчал, видимо, слушал своего собеседника, а затем снова заговорил. «Ко мне приходил подозрительный субъект, вроде бы из налоговой инспекции. Задавал вопросы об Алле Геннадьевне». «Что?» «Нет, про Кунтышева не было ни слова». «Да, тем не менее, вы должны подстраховаться. А уж это ваше дело». Трубка стукнула об стол, и доктор раздраженно выкрикнул: «Маргарита Власьевна, заберите свои конфеты! Вы знаете, что я при стрессе начинаю есть сладкое, а это вредно». Через минуту раздался шорох, хлопок, стук, и наступила тишина. Бронебойная Маргарита выкинула Ленину коробку в мусоропровод. Алла Геннадьевна закрыла кран, отмотала от рулона кусок бумажного полотенца, вытерла руки и уставилась на свое отражение. Туалет модного кафе на Большой Морской улице был выполнен в стиле хай-тек. Стекло, металл, серо-голубые кафельные стены, холодный голубоватый свет бра. От этого света лица посетителей казались бледными и болезненными. Но лицо Аллы Геннадьевны было просто мертвенно-голубым. «Так нельзя», — проговорила она вслух, вглядываясь в собственное лицо. «Нужно взять себя в руки, встряхнуться». «Известно, если 100 раз повторить «халва, халва», слаще во рту не станет. Точно так же можно сколько угодно призывать себя к собранности и мужеству, но если за спиной постоянно чувствуется чье-то враждебное присутствие, о покое и сдержанности приходится забыть». «Все это чья-то игра. Я нормально, нормально», — пыталась внушить своему отражению Алла Геннадьевна. И вдруг отражение криво улыбнулось и выплюнуло ей в лицо: «Ты так думаешь?» Алла схватилась за стеклянную раковину, чтобы не упасть. Она на секунду зажмурила глаза и снова открыла их. Из зеркала на нее смотрело собственное лицо, но за спиной маячило еще одно отражение, точно такое же, и это второе лицо беззвучно смеялось. «Кто ты?» — едва слышно прошептала Алла своему второму отражению. «Ты сама знаешь», — ответило оно, и смех перешел в тихие горькие рыдания. «Ты сама знаешь, ты жива, ты выбралась, а я так и осталась там». В глазах у Аллы потемнело, и она бессильно сползла на голубой кафельный пол. «Вот так-то, Лолка», — сказал Леня, закончив рассказ. «А ты говоришь, я лентяйничаю, баклуши бью. Вон сколько сегодня успел». Лола вовсе не утверждала, что ее напарник ленится. Если быть справедливой, такого за маркизом никогда не водилось. Лола упрекала его только в неуемном пристрастии к дамскому полу. Но сегодня у нее была еще одна причина выражать свое недовольство. Она не хотела, чтобы маркиз спрашивал, какого черта она сама делала в Янтарном, где заметила подозрительную девицу. «Что мы имеем на сегодняшний день?» Леня почесал кота Аскольда за ухом и встал из-за стола. «Имеем заказчицу, которая утверждает, что неизвестные лица покушаются на ее жизнь. Вернее, не совсем неизвестные, потому что иногда она узнает среди злоумышленников саму себя и свою машину». Лола молча покрутила пальцем у виска. «Согласен», — кивнул маркиз. «На первый взгляд кажется, что у дамочки сильно поехала крыша. Тем более выяснилось, что она посещает психоаналитика, а также иногда ведет себя неадекватно. К примеру, застрявший в лифте начинает задыхаться и нервничать, а услышав на первый взгляд совершенно безобидное слово, впадает в ступор». «Может, секретарша тебе все наврала?» — тут же вставила Лола. «Где ты найдешь секретаршу, которая обожает свою начальницу? Да они их терпеть не могут. Вот и наговорила гадостей». «Верно. Леня был сама кротость. Однако мне ни одна секретарша не соврет. Да если хочешь знать, я так заморочил голову бедной девочке, что она и помыслить не могла о том, чтобы присочинить от себя. Говорила, как на духу». «Это ты умеешь», — Лола тихонько скрипнула зубами. «Было бы очень просто решить, что заказчица с приветом или у нее раздвоение личности», — рассуждал маркиз, бегая по комнате. «Однако ухо выяснил, что машина «Ситроен» все же не та. Стало быть, и дама не та. И ты видела ту, другую». «Это почему это?» — заупрямилась Лола. «Я твою заказчицу в глаза не видела. Может, это она и есть. Сам говорил, что ее сегодня на работе не было. Вот где она таскалась, интересно знать. Бизнесвумен хренова». «Спокойней». Леня отступил на всякий случай назад, а кот Аскольд вообще бочком выбрался из комнаты. Ему и так уже надоело мельтешение маркиза, а тут еще Лола вздумала повышать голос. «По всему выходит, что мне нужно обязательно повидаться с заказчицей, причем именно сегодня, потому что завтра мы поедем в это самое Кунтышево, если, конечно, Алла Геннадьевна мне про него не расскажет подробно». «Сильно сомневаюсь», — буркнула Лола. «По-моему, она вообще все врет. И куда это мы поедем? Ты знаешь, что это такое Кунтышево?» «Конечно», — невозмутимо ответил Леня. «Кунтышево — это поселок городского типа по Таллинскому шоссе, примерно в 80 километрах от города». «И что мы там будем делать?» — заныла Лола. Ей ужасно не хотелось с утра пораньше тащиться куда-то к черту на куличики. «Там по обстоятельствам посмотрим», — твердо ответил Леня. «И не вздумай с утра капризничать и тянуть время. Выйдем пораньше». Лола, которая как раз это и собиралась сделать утром, надулась, поскольку поняла, что Леня уже все решил за нее, и никакие ее возражения в расчет приниматься не будут. «Ты там поосторожней», — все же высказалась она. «Это баба или не это, а кто-то же стукнул ухо по голове, да еще бросил его там, на старом заводе». «Вот, кстати, ухо домой отвезу», — вспомнил Леня. «А ты уж тут подсуетись насчет ужина. Который день в доме есть нечего». Лола тут же пожалела о своих заботливых словах. «Все мужчины одинаковы, думают только о собственном брюхе». Ухо нашли в Лолиной комнате. Он спал на розовом шелковом покрывале прямо в ботинках. Рядом примостился Пу-И. Лола только головой покачала. Закрыв за ними дверь, Лола нехотя потащилась на кухню. В холодильнике по-прежнему царила унылая пустота. Следовало срочно отправляться в магазин. Лола тяжко вздохнула, глядя в окно. И тут ее рассеянный взгляд нашел во дворе знакомую фигуру. Фигуру эту не заметить было невозможно. Огромный Лесли с увлечением гонял детский мячик. А вот его симпатичный хозяин смотрит с умилением на свое сокровище. Лола решила, что сейчас самое время пообщаться с приятным соседом. Она наскоро причесалась, подкрасила губы и подхватила Пуи на руки. «Пойдем, детка, прогуляемся с мамой, купим мороженого». Пуи никуда не хотел идти. То есть прогуляться по хорошей погоде он был всегда не против. Просто в данный момент он дулся на Лолу. Он задергал лапами, легонько цапнул Лолу за палец и спрыгнул на пол. «Пуишечка!» Краем глаза Лола заметила в окне, что хозяин пристегнул Лесли на поводок, следовательно, надо торопиться. «Мороженое с орехами!» «Орешки!» — оживился попугай, который до этого тихонько сидел на шкафу, с опаской поглядывая на Лолу. Песик тут же переменил планы, поглядел на попугая с чувством превосходства и позволил Лоле взять себя на руки. «Дискриминация!» — крикнул Перрешон им вслед. Лола страшно удивилась, что попугай знает такое длинное слово. Наверное, Леня Маркиз, уходя, включал ему радиоприемник. Она пообещала принести попугаю фисташек в награду за отличную успеваемость. Во дворе царило настоящее лето. Светило вечернее солнышко, пахло душистым табаком с клумбы возле подъезда. «Пуишечка, ты только не бойся», — шепнула она, — «мама не даст тебя в обиду». Песик очень боялся больших собак, а Лесли не просто большая собака, а огромная. Даже не собака, а бегемот. Лола была уверена, что бегемотов Пуи тоже боится. Это исторический страх, ведь предки Пуи жили в Мексике. Чихуахуа — древняя мексиканская храмовая порода. Услышь Лолины мысли Лёни Маркиз, он бы тут же поднял ее на смех. Откуда в Америке могут взяться бегемоты, если они водятся только в Африке? Но Лола не слишком разбиралась в фауне нашей планеты. Вот флорой она интересовалась больше, знала множество видов разных комнатных цветов, откуда они привезены и какой за ними нужен уход. В этот раз Лесли отвлекся на игру, и первым Лолу заметил его хозяин. Он улыбнулся очень обаятельно, и у Лолы ни с того ни с сего сердце ворохнулось в груди. Впрочем, возможно, это был Пуи. Хозяин Лесли посчитал, что они с Лолой уже старые знакомые, и отпустил своего питомца. Лесли тотчас кинулся к Лоле с нежностями. Она едва успела прислониться к скамейке, как огромное чудовище набросилось на нее, обслюнявило одним движением огромного языка, положив передние лапы на грудь. «Уберите своего щеночка!» — взмолилась Лола. «Он меня раздавит!» «Лесли!» — укоризненно сказал хозяин. «Сколько раз я тебе говорил, нельзя так набрасываться на людей. Не всем это нравится». Лесли помотал огромной лобастой головой, давая понять, что не верит. Скамейка не удержалась и рухнула. Лола вместе с ней. Пуи вырвался у нее из-за пазухи и отбежал в сторону. «Пуи!» — закричала Лола, вскакивая вся в песке и пыльце от одуванчиков. «Не бойся, я с тобой!» Лесли с любопытством подошел ближе и склонил голову на бок, рассматривая что-то маленькое и пушистое у себя под ногами. Очевидно, он посчитал это новой игрушкой, потому что тронул песика лапой. Пуи тут же извернулся и укусил Лесли в нос. Не слишком больно, но щенок взвизгнул и попятился. Пуи крепко встал на все четыре лапы, вздыбил шерсть на загривке и зарычал, как настоящая собака. Лесли попятился еще больше. Пуи же, развивая успех, грозно залаял, как он думал, и начал наступление. Лесли жалобно заскулил и спрятался за хозяина. «Уберите свою собаку!» — закричал хозяин Лесли. «Она нападает на ребенка!» «Да что вы!» — Лола не приняла крики всерьез. «Они же просто играют!» «Вы это называете игрой?» — саркастически спросил хозяин Лесли. «Ваш пес покусал моего и напугал до смерти. Вы видите? Лесли до сих пор дрожит». «Да как он может напугать? Он же маленький. А ваш Лесли, он какой здоровый». Против воли Лола тоже повысила голос. «Мало ли что маленький, а по виду настоящий бультерьер. Как вцепился!» Пуи, вместо того, чтобы притихнуть, ловко забежал за мужчину и попытался куснуть Лесли за заднюю лапу. Лесли поджал хвост и напустил лужу. Пуи издевательски залаял. «Лесли!» — всполошился хозяин. «Мальчик мой, не надо плакать! Сейчас я нападам этому злобному псу! Будет знать, как обижать моего малыша!» «Нападам?» Лола выхватила свое сокровище из-под ботинка дорогой кожи. «Да как ты смеешь издеваться над животным? Да я тебе сама сейчас как дам!» «Маленький он!» — кричал хозяин Лесли, не слушая Лолу. «К приличным собакам приставать он не маленький? Скорпион тоже маленький, а жалит насмерть!» Пуи на руках у Лолы лаял звонко и оскорбительно. Лесли обиженно скулил. «Сам ты, скорпион!» Лола задохнулась от возмущения. «Да с такой махиной вообще во дворе гулять нельзя. Здесь, между прочим, детская площадка, а этот бегемот ко всем лезет своей слюнявой мордой. Одних микробов на ней миллион». Расчет ее был верен. На скандал потихоньку подтягивались местные жители. Лолу-то они знали. Опять же, Пуи всем нравился. Когда надо, песик умел произвести хорошее впечатление. «Верно», — поддержала Лолу, появившаяся весьма кстати Маргарита Степановна. «Собаки всю грязь на улице собирают, потом на лестницу несут». Она, конечно, не одобряла Лолу за чрезмерное кокетство, но держалась золотого правила, что соседям лучше не ссориться. Кто его знает, этого мужика с собакой, что он за человек? А с Лолой они давно знакомы, да и Леонид такой симпатичный. «Это ж сколько такая махина гадит!» — ужаснулась из окна первого этажа Зинаида Кондратьевна. «Кило или больше?» «Не знаю, не взвешивал», — огрызнулся хозяин Лесли. И Зинаида тотчас позвала. «Сан Саныч, разберитесь! Тут во дворе посторонние собаки бегают!» На шум поспешал уже управдом Сан Саныч с папочкой под мышкой. «Тихо, женщины!» «Не скандальте», — увещевал он. «Гражданин не посторонний. Он квартиру купил в этом подъезде совсем недавно. Думает, раз квартиру купил, так ему можно этакую собаку Баскервилей без намордника на газоне выгуливать», — рассердилась Маргарита Степановна. «На хомяка своего намордник надень», — гаркнул хозяин Лесли, потеряв, надо полагать, от возмущения весь свой лоск. «Вы ответите за оскорбление», — разъярилась Маргарита. «Понаехали», — вторила ей Лола. Лесли, совершенно деморализованный, жался к хозяину. Тот защищал свою собаку, как лев. Однако ему пришлось отступить перед превосходящими силами противника, потому что на помощь Лоле подошла тяжелая артиллерия в виде Валентины Семеновны шестого этажа, а также мужа Маргариты Степановны Вовы, который с дуру решил вернуться сегодня с работы пораньше, о чем тут же горько пожалел. Инцидент был исчерпан. Лесли с хозяином бочком проскочили в подъезд. Лола посудачила немного с соседями и отправилась в магазин, возмущаясь по поводу отвратительного поведения владельца огромной собаки. Она не понимала, как могла симпатизировать этому ужасному человеку. Теперь его манеры казались ей отвратительными, обаятельная улыбка насквозь фальшивой, а разговоры — глупыми и пошлыми. Про одежду вообще лучше промолчать. Этот голубой свитер, что может быть безвкусней? «Алочка, дорогая!» — голос Лёни Маркиза по телефону был сладок, как тягучая карамель. «Как ваши дела? Никто вас не беспокоил? Ничего больше не случилось?» «Ах, это вы!» Голос у заказчицы был слабым. «Что вы мне можете сообщить?» «Пока ничего», — не смутился Леня. «Но нам с вами нужно произвести кое-какие предварительные расчеты. Договорчик заключить». «Договор?» — удивилась Алла Геннадьевна. «А как же!» — Леня сделал вид, что обиделся. «У меня солидная фирма, все честь по чести. Я законопослушный гражданин, плачу налоги, так что срочно нужно встретиться. «Буду ждать вас в 7 часов возле вашего дома. Хотя нет. Вы где сейчас?» «На Малой Морской», — сдавленным голосом ответила Алла. «Только там лучше тоже не надо». Они условились о месте встречи. «Оставьте свой Ситроэн. Его все знают, он слишком заметный», — поучал маркиз. «Сядете в мою машину. Ухо, у тебя какая свободная тачка есть?» «Девяточка есть», — очнувшись от дремы, сказал Ухо. «Цвет аметист. Еще Opel Gadett битый, правда. Волгу могу уступить». «Ты еще Зим мне предложи», — рассердился маркиз. «Или Mercedes-Benz. Ладно, беру девятку». «Алочка, вы еще там? Не пропадайте. Значит, возле нового торгового центра на улице Марата. Хоть я и не люблю этого деятеля французской революции за жестокость, но все-таки не Робеспьер. На набережной Робеспьера ни за что бы не согласился. Впрочем, кажется, ее уже переименовали». Маркиз нарочно трепался, чтобы у заказчицы не возникло никаких подозрений. Все же с ней следовало держаться осторожнее. Алла Геннадьевна опоздала всего на 5 минут, что, несомненно, говорило в ее пользу. Была она одета в офисный костюм зеленоватого оттенка. К глазам, понял Леня. Хотя глаза-то как раз сегодня скрывались за темными очками. «Здравствуйте, дорогая, рад вас видеть», — любезно начал Леня. «Как здоровье, как сон, кошмары не мучают?» Он бил наугад, но она отшатнулась, как от настоящего удара, так что Леня очень удивился. «Я принесла вам аванс», — еле слышно проронила она после непродолжительного молчания. «Это хорошо», — маркиз протянул руку и мягко снял с нее темные очки. Глаза сегодня не были зелеными, они казались совсем темными из-за расширенных зрачков. «Наркоманка!» — мелькнула мысль. «Как же я раньше не сообразил! Отсюда и немотивируемый страх, мания преследования, непредсказуемость поступков!» Под его пристальным взглядом губы ее задрожали. Видно было, как усилием воли женщина взяла себя в руки и плотно сжала губы.